Глава 12. Карета прибыла в Вистар следующим вечером. Дэян заранее отправил письмо вдове, у которой можно было снять комнаты, но когда они подъехали, в доме стоял переполох. Письмо обогнало всего на пару часов. Вдова Эшель извинялась, предлагала чаю и просила подождать. Еще она пыталась уговорить одного из своих жильцов уступить кабинет ненадолго для мастера Сейзеля. Берина Эшель все делала будто не спеша и даже не повысила ни разу голос, но вокруг нее все крутилось. Слуги бегали, немногочисленные постояльцы вовремя исчезали с пути, а чай в пузатых кружках со стеклянными трубками принесли ровно в тот момент, когда она села на диван. Блондинка с хорошей фигурой в полупрозрачной линге, за которой угадывались правильные черты лица, слишком рано овдовела, и ее красота еще не успела померкнуть. И, кажется, за счет этого она неплохо устроила свою жизнь. Дэяну было в целом все равно, ждать или не ждать, он не собирался пока спать. В отличие от остальных, Рыжий хорошо вздремнул в дороге. Та же Вета не могла найти себе удобное место, чтобы поспать, так крутилась, что чуть не повредила обручи у своей юбки. Кира и Вета всю дорогу над чем-то посмеивались, и, похоже, только это спасло всех от раздражения волчицы. Вета просто не успевала так разозлиться, чтобы ударить кулаком в обшивку и проломить не такую уж твердую стенку кареты. Все же сила оборотней оставалась и здесь, просто оборот исчезал. Но Кира, как обычно, говорила что-нибудь двусмысленное, и Вежийка отвлекалась. Хотя Дэян в основном спал, заранее набираясь сил. «Я очень рада, что вы приехали, жаль, что так внезапно», — проговорила вдова, подливая всем чая и задержавшись взглядом на Рафи. «У нас в городе готовятся к празднику». «Помолвка, да?» — спросил Ирже, которому давно хотелось опробовать свои навыки языка на чем-то простом. Дэяну даже захотелось ободряюще хлопнуть друга по плечу. Он очень разборчиво произнес фразу. «Да, сначала будет прием, затем запустят фейерверк. Обещали, что будет видно из любой точки города», — поделилась вдова Эшель, снова переглянувшись с Рафом. Тот вроде бы никак не привлекал к себе внимания, но, поднимая лингу, чтобы выпить чай из трубочки, едва заметно улыбнулся. «Позёр», — подумал Дэян. Услышав о фейерверке, он мысленно внес в свой план кое-какие изменения и уточнил. «Прием, если не ошибаюсь, завтра». «Все верно. Фейерверк запустят к полуночи, затем будут танцы, и утром гостей развезут по домам», — ответила вдова, улыбнувшись. «Я тоже приглашена. Буду сопровождать одну девушку в качестве компаньонки. Мне кажется, туда пойдет половина города. Если не по своему приглашению, то в качестве пары с кем-либо. Не поверите, мастер Сейзель, помните помощника мэра, который был уволен со скандалом за растраты?» «Что-то такое припоминаю», — вежливо ответил Дэян, даже не представляя, о ком говорит вдова. «Его пригласили. Да что говорить, секретарь начальника тюрьмы тоже идет. Пригласили почти всех более или менее достойных молодых людей, потому что в нашем городе девушек на выданье сейчас значительно больше, чем мужчин, способных пригласить их на танец. Уверена, вам, мастер Сейзель, и вашим друзьям там тоже обрадовались бы», — усмехнулась вдова, но в этот момент к ней подбежала горничная, и Эшель ушла. Вечером оказалось, что освободилось всего две комнаты, и одну целиком отдали Вете, как единственной среди них девушке, которую обязательно нужно селить отдельно от мужчин. Вот за что Дэян терпеть не мог Альбон, так за эти условности, осложняющие его работу. Не надо было брать Вету с собой. Хорошо, что хозяйка сама вызвалась помочь волчице с платьем. Вдова, даже если заметит странность в поведении или в одежде Веты, та же наверняка оставила свое белье, не будет болтать лишнего. Парни же пошли осматривать комнату с одной кроватью и тремя лавками, которые принесли специально для гостей. Одному из них предложили уйти в кабинет, чтобы лежать там на коротком диване, но Дэян отказался и просто взял дополнительное одеяло. Кабинет соединялся с комнатой неизвестного постояльца, который мог заметить в иностранцах что-то не то. Дэян взял у хозяйки вина, чтобы все немного расслабились и быстрее уснули. Удачно сложилось, что местный виноград имел свойство легкого снотворного. Пусть не мешаются под ногами и не строят непонятных планов, особенно когда у Дэяна есть свой план. Он даже сам отнес один бокал Вете, чем вызвал понимающий вздох у вдовы. Наверняка она тоже решила, что Вежийка его невеста или скоро ею станет. Деян зло поскрежетал зубами. «Не мир с условностями, а мир с набором мин, наступив на который ты становишься или женатым, или посаженным в тюрьму». В своей комнате он просто сунул бокалы поочередно в руки каждого. Раф так задумался, что, не глядя, сразу его осушил. Ир же в целом не любил алкоголь, поэтому отставил напиток и понятливо сделал вид, что лежит на лавке и засыпает. Кира любопытно понюхала и пригубила. Деян тоже сделал глоток для вида и улегся на пол, где расстелил себе одеяло. «Деян, а та шикарная женщина, которая нас встретила!» — начал Раф, вытягиваясь на лавке. «Она свободна?» «Даже не думай», — ответил ему Деян, поднимая голову. «Ты же до этого жаловался, что не знаешь ни слова на местном языке», — напомнила Кира Рафу, усаживаясь на кровать. Ее отвоевал для паромщицы Иржи, просто оттеснив блондина, который хотел туда завалиться. «Как ты к ней подкатишь?» «Я понял, что для некоторых вещей не надо слов», — с пафосом заявил Раф. «Хм, а вообще да», — вдруг сказала Кира. «Ты можешь не говорить, а спеть серенаду». «Что спеть?» — спросил Раф. «Песню о своей любви. Обязательно надо петь под окном, а потом в окно забираться», — подняла указательный палец паромщица. «Да я и без песен смогу», — самоуверенно заявил Раф. «Слава богам, хоть слушать не придется», — пробормотал Деян. «Но если ты обидишь милую вдову Эшель, я тебя оставлю здесь, пока ты не вымолишь у нее прощения». «Да ладно тебе. Девушки меня любят, и никто обычно не в обиде». «Вета, капитан полиции, еще тот парень из гаражей. Не знаю, кого ты у него увел, но он явно был в обиде», — перечислил Деян. «И это только те люди, которых мы встретили за последние дни». Раф умолк, но через секунду сел на лавке, содрал с лица лингу и печально потер подбородок. «Я их не обижал», — уверенно заявил он. «Мы мило расставались, без скандалов». На этой фразе фыркнула даже паромщица. «А что именно ты им говорил при расставании?» — поинтересовалась Кира. «Да как обычно. Ну, ты классная, нам было хорошо. Давай как-нибудь повторим. Ты мне очень нравишься», — пожал плечами Раф. «Обычную белиберду». Деян с Кирой переглянулись. «Я удивлен, что ты все еще жив», — сказал Деян. «А что не так?» Он это спросил несерьезно, всем видом показывая, что его тянет с кем-то просто поболтать, на любую тему. «Обычно, когда расстаются, не говорят, что человек нравится, и будут повторять», — заметила паромщица. Раф недоуменно посмотрел на Киру. «А если вы встретитесь еще раз?» «Когда встречаются со знакомыми, то здороваются», — вставил Иржи, не открывая глаз. «Специалисты», — буркнул Раф, снова заваливаясь на лавку. «Если бы я следовал советам таких парней, как вы, меня бы женили лет в 17. 7 детей и 1 женщина до скончания веков. Как представлю, лучше уж уйти в монастырь». По Рафу было заметно, что он дурачится, хотя стойкое ощущение, что он таким способом отвлекается от чего-то серьезного, оставалось. Когда все отсмеялись, Кира сказала. «Может, и хорошо, что ты не знаешь языка, не сможешь ничего ляпнуть». «Я не знаю языка, но объясню на пальцах, что я из другого мира. Пусть знает, на что идет», — сориентировался вошедший во вкус Раф. «Да ты подготовился», — проговорил Деян. «Наверное, и пальцы размял». «Слушай, Раф, а может быть, ты скажешь напрямик? Ты мне нравишься, но я здесь на один день». «Или вроде того. А не вот это абстрактное «я из другого мира», как-нибудь повторим?» Поинтересовалась Кира и как бы между делом добавила. «Честнее договариваться на берегу». «Тогда он ее не завалит», — пробормотал Иржи, все еще не открывая глаз. «А пусть попробует», — смело предложила Кира. «Пальцы сломает такое объяснять», — заметил Деян. Со всех сторон послышались смешки. Раф расслабленно закинул руки за голову, широко улыбаясь потолку. «Дебилы!» — пробормотал блондин босса, поворачиваясь на бок спиной ко всем. «Только и делаете, что треплетесь!» Они еще о чем-то пошушукались, Деян даже не помнил о чем. Человек босса сбил хороший настрой. Но через какое-то время дыхание у всех потихоньку выровнялось. Деян бесшумно поднялся и вышел из комнаты. За ним через минуту, также крадучись, вышел Иржи. Не произнося ни слова, они спустились и прошли по безлюдному холлу к двери. Там сидел сторож, поглядывая наружу через маленькое окошко, чтобы насекомые не просачивались через щели. Мужчина посмотрел на гостей и ничего не сказал, только открыл, а после заперся. Деян не стал брать фонарь, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания ни насекомых, ни людей. И они в темноте пошли по мрачной улице вдоль невысоких, будто прилепленных друг к другу домов. Зрение чародеев было острее людского, а оборотни сохранили здесь часть своих сил, поэтому никто не спотыкался. Воздух жужжал, и пару раз Деян уворачивался от толстых жуков. Иржий едва успел прихлопнуть крупного комара, который сел ему на руку. «Здесь полно насекомых», — пробормотал Иржи. «Да, особенно ночью». Они дошли до тюрьмы пешком, хотя на это потребовалось 40 минут. Здание высилось на окраине города, обращенное одним боком к крутому берегу залива, а другим — к Вистару. Ворота стояли наглухо закрытыми, а забор вокруг тюрьмы достигал 2 метров. «И как ты собираешься доставать оттуда заключенную?» — спросил Иржи. Деян взмахнул рукой и ветром отогнал тучи насекомых, подлетевших к ним. «Хочу осмотреться, поговорить с кем-нибудь и точно скажу». «С кем поговорить?» «Со стражником. У них должна быть пересменка под утро», — ответил Деян. «Может быть, кого-нибудь под караулем? Нужно узнать подробности, сколько человек внутри, сколько снаружи». «Почему ты решил ее воровать, а не выкупить, как говорил сначала?» «Сейчас кажется, что это быстрее». «Из-за приема?» — уточнил Иржи. «Я так и не понял, при чем тут он». «Часть стражи отрядили для него», — пояснил Деян, успевший еще раз поговорить с вдовой. «Те же ли это люди, что дежурят в самой тюрьме, не знаю. Но на улицах стражи будет меньше. И начальство вместе с заместителями не появится здесь как минимум 2 дня. А, еще вечером будет фейерверк. Много шума, сплошные зеваки. И прямо в центре города». «Я думал, здесь ночью все сидят по домам. Гости будут смотреть на фейерверк как раз из дома мэра. Поджигать будут слуги, которым хорошо за это заплатят. А все остальные выйдут на балкон, завешенный сеткой». Они замолчали. «Если ты собираешься сделать это, не привлекая внимания, то надо будет очень постараться. Мы пока не знаем даже, где она сидит». «Вот для этого нам и нужен тот, кто будет выходить», — заметил Деян. «Поймаем и допросим?» — понял Иржи. «Я пока осмотрюсь. Пойду гляну, что там с обрывом». «А я посмотрю, куда ведет забор. У меня странное ощущение, что их забор упирается вон в то здание слева». Они стукнулись кулаками, как всегда, и разошлись. Почти в любом деле они с Иржи работали параллельно. Каждый выполнял свою часть. Друзья, по большому счету, не страховали друг друга, а просто заранее все тщательно планировали, стукались кулаками, и каждый брал свой кусок задания или подготовки плана. Так повелось. После того раза, когда они залезли к первой девушке Иржи, чтобы оставить подарок на ее столе. 17-летняя домашняя девочка покорила друга, и он считал, что это любовь навсегда. Даже составил план, какая у них будет жизнь дальше. Куда они переедут, где будут учиться. Возможно, Иржи прикинул количество их совместных детей. Про это Деян никогда не спрашивал. Ничего выдающегося в той девушке Рыжий не видел. Невысокая шатенка, без каких-то там длинных волос, умопомрачительной фигуры, глубокого голоса. Просто девочка с соседней улицы. И ей всегда надо было домой. Только они выбирались из школы, огибали парк или проходили по паре улиц, а девушка говорила, что ей пора. Но она знала, что у Иржи проблемы с оборотом, и он учится в специальной школе, из которой выпускают с родственниками или в сопровождении сотрудников. Правда, не интересовалась, почему Иржи и Деян ходят везде сами, да еще после отбоя. Но она знала все про друга, и для нее приступы агрессии, полуоборот, не имели значения. «Так, ее родители уехали. Она говорила, что они работают за городом. Обычно мать возвращается в обед», — сказал тогда Иржи, стоя за высоким деревом у дома девушки, имя которой Деян уже забыл. «Я тебя подсажу, и ты откроешь окно. Залезешь и положу коробку с сердцем на стол», — закончил за него Деян. Как более легкому, именно ему надо было это провернуть. Как раз вчера они своровали в магазине шоколад, конечно, в виде сердца. А еще месяц назад Иржи потратил все свои деньги на браслет с подвеской сердцем. И он сам сделал коробку из цветной бумаги. Догадайтесь, с чем? С сердцем. Хотелось над этим подшутить, но Деян не стал топтаться по самоуважению друга в такой ответственный для него момент. Деян не понимал, зачем так тратиться на самую обычную девчонку. Но Ирже она нравилась, и Деян мирился. В том числе с тем, что часто они теперь гуляли втроем, а то и Деян совсем один, чтобы эти успели нацеловаться перед школой. Только спустя время он понял, что завидовал. Просто до боли завидовал другу и тому, что есть девушка, которой все равно, насколько Иржи оборотень. Может, поэтому называл ту девчонку обычной, неинтересной, и, кажется, разок обозвал ее клушей-домоседкой. Коробочка с сердцем осталась на столе, а Деян уже лез обратно в окно, когда Иржи снизу начал подавать странные сигналы. Мать девушки, оказывается, не уехала, а просто занималась чем-то в саду. Деян навернулся из окна, оторвав хлипкий узкий подоконник. Иржи подхватил друга, и они побежали под крики женщины. В школе их наказали, потому что впервые они прогуляли уроки. Мать девушки, кажется, потом вызвала полицию. На следующий день девчонка вернула подарок Ирже и рассталась с ним, сказав, что в окна лазят преступники. А еще, что они напугали ее маму. У Деяна осталась уверенность, что девушка сама испугалась того, что они проберутся к ней в любой момент, и никто ее не защитит. Ирже страдал почти год, периодически просил прощения, но девчонка оставалась глуха к его просьбам. Друг стал еще более хмурым, чем обычно, а потом поступил в полицейскую академию, чтобы ловить преступников и, видимо, парней, которые пугают чужих мам, пытался шутить Деян, но Иржи сохранял при этом каменное выражение лица. С тех пор главным правилом была подготовка. Они сначала все осматривали, а потом каждый брал на себя часть задания. Даже смешно, что правила их совместной работы зародились из-за какой-то коробки с сердечком. Деян дошел до конца забора, тот никуда не упирался. Просто заканчивался, затем виделся небольшой просвет и стоял низкий дом. Судя по обветшанию, нежилой. Или, возможно, это здание когда-то служило для чего-то еще. Может быть, здесь раньше размещали стражу или вообще хранили документы. Сразу за домом начиналась улочка. С одной стороны, там виднелись глухие стены прилепленных друг к другу домов, с другой – в разнобой поставленные коробки, которые задними окнами смотрели на забор тюрьмы. Часть домов кособоко накренилась, часть зияла провалами вместо дверей. В начале улочки появились тени. Деян подумал, что это местные пауки переползают, но смазанные темные пятна быстро выросли, приближаясь. А потом послышались голоса. Деян сделал пару шагов назад, хотя в темноте и едва пробивающемся свете звезд его вряд ли бы заметили. Впереди тени разделились и побежали в его сторону. Первым бежал парень, уворачиваясь от рук и тычков, не обращая внимания на то, как его подбадривали крепким словцом. Паренька на полпути к Деяну сцапали. Его преследовали пятеро, и все выше парня на две головы. Расклад был не в пользу мелкого, но Деян не двигался. Этот мир отличался жестокостью, а сил, чтобы спасать каждого заблудившегося парня от бандитов, ни у одного человека не хватит, даже если он чародей. Очень неумелый чародей в случае Деяна. Он всегда себе говорил что-то подобное в этом мире, напоминал, не его это дело. Правда, паренек удивил. Он со всей силы ударил схватившего его бандита по коленной чашечке, вывернулся и тут же врезал согнувшему ноги мужчине в нос. Остальных возмутила такая изворотливость, и они бросились к пареньку. Но тот вертелся, действовал, не раздумывая, вовремя уворачивался или бил. Удары были простыми, но основательными, как молот. Не ради красоты, стиль парня вообще не отличался изысканными манерами, но поражал эффективностью. Один удар – один ох противника. Ни изящества, ни каких-то новых ходов. Парнишка в основном бил по коленям, а затем по носам. Быстро и точно. Кто-то из нападавших свистнул, но другие не оставили парня в покое. Те мужчины, которых он вывел на минутку из равновесия, поднялись, на земле остался только один. Тень позади мужчин как будто шевельнулась. Пока парень опять отпрыгивал от ударов и выворачивал до хруста руку одному из нападавших, тень стала четче и тихо переступила лапами. «Черт!» – пробормотал Деян. Спустя полминуты тень протиснулась к мужчинам и остановилась у ноги одного из них. Жук едва доставал до колена и вел себя как послушная собака. Но Деян знал, что это вовсе не милое животное на поводке. Эту многолапую помесь скорпиона с бронзовкой условно относили к классу скобенидов, и здесь держали вместо домашнего питомца, а точнее охранника. В отличие от скорпионов, у этих жало было не столь ядовито, и хвост с ним короче, а тело толще и покрыто защитой. Но яд вырубал жертву на 10 минут, и пока человек пытался справиться с головокружением и тошнотой, его обирали до нитки. «Нехорошо нападать на беззащитных людей!» Четко услышал Деян слова паренька и похолодел. Это произнесли на арёйском очень знакомым голосом. Парень в этот момент отпрыгнул, округлив спину, чтобы уйти от удара. Его волосы, собранные в хвост, взметнулись и попали в руку одного из бандитов. «Чёрт, Кира!» – прошептал Деян. Он сорвался с места раньше, чем все обдумал, но на ходу прикинул, кто стоит ближе к нему. Деян с разгона свалил одного мужика, наподдав ему ногой, и сразу вскинул руки, призывая ветер. Но Скабенит уже подобрался к Кире, и его хвост взметнулся вверх. Ветер чуть отбросил жука, но его лапы впивались в камни, и к тому же на них вырабатывался особый состав, не позволяющий скользить. Им еще повезло, что он не полез на стену. Кто-то ударил Деяна сзади по затылку, но вскользь, отчего рыжий едва пошатнулся, тут же разворачиваясь и кулаком вместе с ветром саданул по скуле мужика. Бандит отлетел. Еще одного этой же рукой Деян уложил лицом в землю. «Уходим! Это чародей!» — крикнул тот, кто подзывал жука. Бандиты подобрали отлетевшего и быстро, не оборачиваясь, скрылись, оставляя Киру и Деяна наедине. Догнать бы, но времени жалко, да и в целом не стоит того. Деян ощупал затылок и понял, что волосы намокли, скорее всего, от крови. Все-таки его нормально поцарапали. Черт, и чего он сам полез? Мог же просто создать иллюзию того же Скабенида, только больше. А он забыл, просто вылетело из головы, когда послышался голос Киры. Паромщица отмахнулась от комара, пролетевшего у ее носа, а потом ошарашенно проследила за ним. Он уже напился где-то крови, разбух, и теперь был размером с толстый большой палец. «Здесь огромные комары», — пробормотала она. «Да, поэтому люди предпочитают ночью сидеть дома», — проговорил Деян с намеком, что и Кире стоило так поступить. «А почему же ушел ты?» — уточнила паромщица, еще раз отмахиваясь от комара. «Чтобы спокойно подумать и посмотреть на тюрьму», — ответил Деян и, тяжело вздохнув, спросил. «Ты в порядке?» «Вполне», — кивнула Кира. Хотя Деян видел даже в темноте, что у нее стесаны костяшки пальцев. «Здесь ночью опасно», — снова сказал он, думая, что Кира тащилась через весь город одна. Ее могли прирезать десятки раз, а если бы звезды сошлись и ее не пырнули бы ножом, то она могла просто заблудиться. «Это я поняла, но в целом этим бандитам надо поработать над своей физической формой, чтобы меня напугать. А так просто размялись немного», — храбрясь заявила она. «То есть ты считаешь, что все нормально?» — поразился Деян. «Ты ночью в другом мире наткнулась на грабителей, у которых был ядовитый Скабенид». «Очень интересно. Потом расскажи про этого Скабенида», — ответила Кира. «И я не считаю, что все нормально. Мы в другом мире, в котором никто из нас не знает, что и где находится, и не понимает местной речи. А единственные, кто понимают, тихо ушли, никого не предупредив. Это, конечно, ненормально». «Достучаться до моей совести не получится», — отрезал Деян. «Зачем ты пошла одна ночью в город? Один человек на окраине в очень дорогой одежде — это серьезный соблазн для бандитов. Только твои сапоги здесь стоят, как корова». «Ясно», — сказала Кира, рассматривая сапоги, но потом подняла голову. «Я следила за вами, сыр же, от самого дома. Если что, я бы вас просто окликнула». Деян прищурился. «Окликнула бы. Посмотрите на нее», — думал он. «Как же ты оказалась в этом закоулке? Мы в него не заглядывали». «Я вас далековато отпустила, но видела, куда вы повернули, и шла туда, а тут эти чудаки. Пришлось импровизировать», — совершенно спокойно ответила Кира. Потом аккуратно достала белый платок и обмотала им костяшки правой руки. «А где твой Иржи?» «Недалеко», — Деян проследил за кистью, которую Кира небрежно осмотрела, и потом паромщица уставилась на Деяна, вроде как готовая к работе. «Паромщики все такие?» «Какие?» «Не чувствуют боли и всегда сохраняют спокойствие». «Почти. Чип не позволяет нам просто так паниковать. А то мы бы не смогли ездить мимо змей». Кира замолчала и некоторое время просто смотрела на Деяна. «Так мы пойдем к Ирже?» Они повернули в сторону тюрьмы и медленно пошли искать патрульного. «Ну, подумаешь, паромщики бесчувственные». Только Деяну это не понравилось. Что-то в этом было искусственное. Кира покрутила замотанной кистью и снова опустила ее. «Первый раз стесываю костяшки», — проговорила она. «Странно». «Наконец-то. А то я подумал, для тебя все в пределах нормы, и кровь на руках тоже». «За последние дни ничего нет в пределах нормы. Но мне нравится, как мое спокойствие действует на тебя. Раздражает, да?» Деян усмехнулся, но не ответил. Он как раз приметил тень друга. «Меня в тебе тоже бесит расчетливость и еще такая улыбочка», — призналась Кира. «Приятно слышать», — с той самой едва заметной улыбкой сказал Деян. Он уже пришел в себя после всплеска адреналина, и теперь наступило то самое спокойствие, которое немного отдает алкогольным опьянением. И оно не нравилось Деяну еще больше, чем сам адреналин. «Ты пришла одна или привела еще кого-то?» — Первым делом спросил Иржи. «Одна я, остальные дрыхнут. А у Веты платье, даже не знаю, может ли она в нем ходить быстрее улитки». Друг недовольно посмотрел на Деяна, как бы взглядом говоря, что только этой нам здесь не хватало. Но Рыжий считал, что сидеть или стоять долгие часы до рассвета вместе с Кирой будет немного веселее, чем с Иржи, который на работе не любил разговаривать. «С моей стороны лазеек нет», — сообщил он. «Вход и выход через ворота. А у тебя?» «И у меня», — ответил Деян. «Тогда ждем пересменки». Они вернулись к воротам и встали чуть дальше, где тень казалась гуще. У въезда в тюрьму горела пара огней, сверху виделся часовой, который иногда уходил, а потом снова возвращался. Его на фоне неба было неплохо видно, за воротами стояла тишина, да и на улице тоже, только отдаленный гул и стрекотание роя какой-то прожорливой мошкары слышались в стороне, там, куда Деян отогнал ветром всех кровососов. Здесь в основном летали они, а вот ближе к воде там кишели скабениды или на стенах рядом с влагой. «Будем просто наблюдать?» — поинтересовалась Кира. Деян кивнул, а Иржи недовольно посмотрел на паромщицу. «Вычисляем их режим работы, когда они едят, спят и писают?» — снова уточнила паромщица. И Деян понял, что Кира слегка нервничает, раз решила поболтать. «Не такая уж она спокойная», — с улыбкой подумал он. «Мы наблюдаем и молчим», — сообщил Иржи, не отрывая взгляда от тюрьмы. «Да? А почему? Они же вроде бы далеко», — поинтересовалась Кира, но стала говорить тише. «Потому что в засаде сидят тихо и незаметно, иначе это не засада», — пояснил Иржи. «Надо было брать с собой подушку», — вздохнула Кира. «Ты замолчишь?» — резко спросил Иржи. «Лучше и правда постоять тихо», — сказал Деян. «Я слышу, как едет карета». Действительно, чуть позже к тюрьме подъехала карета, запряженная жуком. Из нее выбралась пара рослых мужчин в форме и при оружии. Они вытащили еще одного, быстро дошли до ворот, постучали и их впустили. Без каких-то кодовых фраз и разговоров, просто уступили дорогу и все. Карета, запряженная жуком, медленно тронулась и уехала. «Как вариант, можно притащить им заключенного, тогда они откроют», — сказал Иржи. «Стражники могут знать друг друга в лицо и удивятся, если к ним арестанта приведут незнакомцы. Здесь не такая большая тюрьма, да и стражников не так уж много», — возразил Деян. Они снова замолчали. И только когда на улице посветлело, а в небольшую калитку прошли двое, тихонько спрятались за углом. Теперь они едва видели тюрьму. Оттуда вышли тоже двое, видимо, их как раз сменили. Один пошел налево, второй направо. «Какого берем?» — тихо уточнил Иржи. Деян быстро осмотрел отдаляющегося стражника и приближающегося. «Который дальше?» — быстро сказал Рыжий. «Он припадает на ногу и пошел просто отлить прямо в залив». Они скрутили его тихо, сразу, как тот начал подтягивать штаны. «Спроси про план здания, это в первую очередь, и сколько человек?» — сказал Иржи. «Спросим, все спросим», — кивнул Деян, поправляя лингу. Стражник не понимал, чего от него хотят, и пока даже не очень боялся. Возможно, он просто ничего не соображал после ночного дежурства и выпивки, от него прилично несло перегаром. Деян подбросил в руке увесистый кошель, и взгляд стражника стал чуточку осмысленнее.